нельзя изобразить, какое приятное действие произвел сей благодетельный указ во всем государстве, и сколько слез и вздохов благодарности испущено из очей и сердец многих миллионов обитателей России. Все государство и все концы и пределы оного были им обрадованы, и повсюду слышны были единые только пожелания всех благ новому государю. Болотов. Страница 193. Это мнение нисколько не преувеличено. Рекрут, напоминаю, уходил на 25 лет. Практически навсегда родители с детьми и жены с мужьями прощались заранее, словно с покойниками. Кроме барщины, ограниченной 3 днями в неделю, теперь запрещалось принуждать крепостных к работе и по воскресным и праздничным дням. Коцебу, немецкий писатель и русский разведчик, писал: «Народ был счастлив. Его никто не притеснял. Вельможи не смели обращаться с ним с обычной надменностью. Им было бы плохо, если бы до него дошло о какой-нибудь несправедливости. Поэтому страх внушал им человеколюбие. Из 36 миллионов людей, по крайней мере, 33 имели повод благословлять императора, хотя и не все сознавали это». Свидетельство Коцебу тем более ценно, что он в свое время побывал в сибирской ссылке по приказу Павла, но сохранил объективность. России служил верно, пока не был убит во время выполнения деликатных поручений в Германии. Разумеется, неким восторженным студентом-одиночкой. Ему вторил прусский посланник Брюль. «Недовольны все, кроме городской черни и крестьян». Декабрист фон Визин вспоминал: «В это бедственное для русского дворянства время бесправное большинство народа на всем пространстве империи оставалось равнодушным к тому, что происходило в Петербурге. До него не касались жестокие меры, угрожавшие дворянству. Простой народ даже любил Павла». Страница 194. Словом, указы и реформы Павла были, по выражению знаменитого Спиранского, возможным началом целой системы улучшений крестьянского быта. Весьма похоже, что именно под влиянием идей Павла Спиранский и разрабатывал свои проекты реформ несколько лет спустя. Основан университет в Дерпте. Открывается Павловский солдатский сиротский дом на 1000 мальчиков и 250 девочек. Значительно расширяется сеть солдатских школ. Для женщин – институт ордена святой Екатерины и учреждение ведомства императрицы Марии. Открыта медико-хирургическая академия, учреждается для освоения русских владений в Америке российско-американская компания. Учреждается лесной департамент и принимается лесной устав. Восстанавливается ликвидированная Екатериной главная соляная контора, Берг-коллегия, горнорудное дело, мануфактур-коллегия. И вовсе уже революционным прорывом было утверждение в сентябре 1800 года постановления о коммерцколлегии, фактически новом Министерстве торговли и промышленности. Из 23 членов коллегии 13 по замыслу Павла купцам предписывалось выбрать из своей среды. Впервые в русской истории купцы и заводчики, политически бесправные даже при миллионных капиталах и отстраненные от руля государственной машины, получали, по сути, места в правительстве. Страница 195. Это прямое продолжение нововведений Петра III. Александр I уже на пятый день своего царствования поторопился ликвидировать это отцовское решение, оставив в той коллегии членов от короны определенных, всех прочих из купечества на срочное время избранных отпустить в их домы и впредь подобные выборы прекратить. Плешивый щеголь свои действия мотивировал заботой о самих купцах, которые, оторванные де от привычной торговли на выборных постах, моментально, мол, придут в полное ничтожество и разорение. И еще много десятилетий спустя самодуры городничные, списанные Гоголем с натуры, таскали купцов за бороды, вымогали взятки и сажали под арест. Третье сословие в России пребывало в самом жалком состоянии. Деньги были, но не было возможности влиять на развитие страны.